переводя с немецкого статьи Лукача, редактируя молодых, задумывая журнальные дискуссии. Незаметно, не выпячиваясь, он во многом формировал направление и тон журнала, боевого и авторитетного в 30-е годы в литературной среде. Журнал прекратил свое существование в 1940 году, перед самой войной. На войну Сац пошел добровольцем. Он считался инвалидом гражданской, и ему долго пришлось обивать пороги военкомата, чтобы его признали годным к строевой службе. Прекрасное знание немецкого языка и старый фронтовой опыт делали его незаменимым для войсковой разведки. Хочу привести письмо, которое Сац написал с фронта своему старому профессору музыки Болеславу Леопольдовичу Еворскому. «Прошло 24 года, и вот я вам пишу, как тогда с фронта. Тогда вы были единственным, с кем я простился, уходя из дома. На этот раз я и с вами проститься не мог, на сборы дано было 2 часа. О себе мне писать нечего, живу, как все, на фронте, стараюсь делать то, что мне положено, не хуже других, и чувствую себя лучше, чем в избранном обществе литераторов. Должно быть потому, что мое отношение к народу не теоретическое, и в серьезный момент национальной истории я чувствую себя естественно и на своем месте, только живя одной жизнью, с большинством народа. Этому учили вы меня, воспитывая много лет назад музыкальное мышление. Поэтому не считайте самозванцем меня за то, что я и теперь называю себя вашим учеником. Ваш Игорь Сац». С осени 1941 года Сац служил в разведке 17-й гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии. А в 1943 году был командирован в числе советских специалистов в создававшуюся тогда первую польскую армию и надел, как полагалось, конфедератку. Не раз приходилось ему переходить линию фронта и доставлять ценнейшие сведения о противнике. Он получил боевые ордена Отечественной войны 2-й степени и Красной звезды. А уже на моей памяти ему вручали через 20 лет затерявшуюся во фронтовых условиях медаль за отвагу, которой он был награжден на Калининском фронте еще в 1942 году. Товарищи Саца по дивизии, которых я встречал, с высочайшим уважением отзывались о его хладнокровии, находчивости и спокойном мужестве в самых отчаянных обстоятельствах. Сам же Игорь Александрович любил вспоминать о войне по преимуществу что-то неожиданное, смешное, из окопного или блиндажного быта. Он был на редкость лишен фразерства. Жена Саца, Раиса Исаевна, получила похоронку с фронта, когда он в действительности был в глубокой разведке по вражескому тылу. Приехавшая из первой польской армии Елена Усиевич подтвердила, что Игорь ушел в разведку, из которой не возвращаются. К счастью, в Москве находился тогда товарищ Саца по фронту, разведчик Терских, долечивавшийся в московском госпитале. Он зашел навестить семью друга и на трагическое известие прореагировал неожиданно. «Я знаю Игоря», — сказал он. «Это все ерунда. Идти и не возвратиться он такой глупости не сделает». «Рассказывай мне как-то об этом». Сац заразительно смеялся, вздрагивая плечами. «Вот самая дорогая мне аттестация. Я не хочу быть кавказским героем в духе Марлинского, в огонь и в воду. А вот глупостей не сделает — это мне честь». Демобилизованный в 1946 году, Сац вновь занялся литературным трудом. В 1953-54 годах по просьбе Твардовского помогал наладить работу отдела критики «Нового мира». В эту пору я с ним счастливо и повстречался. Находясь ряд лет за штатом, он продолжал свою редакторскую деятельность из любви к искусству. Сац шутил, что различие служащего литератора от неслужащего — это то же, что разница между домашней и дикой курицей. Домашняя считает до 2, дальше для нее много. С дикой делали опыт, входили в шалаш, где лежали ее яйца. Она пережидала людей в стороне, потом выходили по одному. На пятом или шестом она слетала к шалашу, думая, что вышли все. Значит, считает до пяти.